Глава 12. Портреты. Творилась какая-то чертовщина. Уже год Доминику снилась незнакомка с каштановыми волосами и карими с вкраплениями янтаря глазами. Он отчетливо видел ее овальное лицо с красивыми чертами. Девушка то протягивала ему руку, то хмурилась и звала пойти за собой. Она появлялась в легком ситцевом платье, иногда держала в руках букет полевых цветов. Утром, проснувшись с улыбкой на лице, молодой человек шлепал босыми ступнями в свою мастерскую, комнату, которую обустроил для хобби. В свободное от работы время он рисовал портреты. Слева на стене висело изображение его мамы с темными волосами, собранными в высокий, пышный, накрученный на локон хвост и темно-карими глазами. Женщина со скрещенными на груди руками, в футболке, обтягивающей стройную фигуру, строго смотрела с холста. Рядом с соседнего портрета широко улыбался мужчина с сединой в темных волосах, кари-зелеными глазами и привлекательными ямочками на щеках. Отец стоял в своей любимой клетчатой рубашке. Если поставить отца и сына рядом, то отличий не найдешь, кроме седины и морщин на лице старшего. Дальше шли портреты бабушки и дедушки, двоюродных сестер-близняшек, соседки с маленькой девочкой, которые иногда захаживали в гости к его родителям. Доминик жил в одном многоквартирном доме, что и мать с отцом, только он на третьем этаже, а не на первом. Без внимания не остался и клубок, изображенные в разных позах. И, наконец, с мольберта и десятков альбомных листов, лежащих на столе справа у входа, на него смотрела девушка из снов. Он не знал, кто она, и понятия не имел, существует ли вообще, поэтому ему оставалось лишь рисовать ее. Последний портрет получился настолько реалистичным, что казалось, красавица стоит напротив него. Каково же было его удивление, когда сначала Доминик почувствовал что-то странное в грузинском ресторане, не придав этому значения, а потом увидел эту самую незнакомку из снов в торговом центре. На мгновение мужчина даже растерялся и не мог подобрать слов. По телу пробежали мурашки, его как током шбануло. Он видел по ее глазам, что девушка хочет сбежать от него, и понял, что надо тянуть время, чтобы узнать, кто она. После последнего расставания с бывшей прошло уже около года. Тело молодого мужчины, естественно, истосковалось поблизости с женщиной, по ласкам, поцелуям и нежностям. Доминик поймал себя на мысли, что не против завести новые отношения, но ни с кем попало, а желательно с той самой прекрасной незнакомкой из снов, если, конечно, она существует. И вот они наконец-то встретились. Во время первой встречи внутри него пронеслось незнакомое до сих пор то ли чувство, то ли ощущение, что он знает ее всю жизнь. Возможно, что-то еще, чему пока что не было объяснения. Поначалу он даже этого испугался. Не приворожили ли его? Не навели ли порчу? Но потом опомнился. Что за бред? Он никогда не верил в эту чепуху. Когда Доминик провел Ариану до парковки и побрел домой, словил себя на мысли, что с нетерпением будет ждать их следующей встречи. Мужчина открыл ключом дверь. Клубок тут же возник напротив хозяина, жалобно мяукнул, подбежал и стал тереться об его ноги. Доминик погладил питомца, убедился, что в миске осталось немного корма, положил еще порцию, налил воды и направился в свою мастерскую, чтобы добавить к незаконченному портрету новые мазки.